трансцендентность и сексуальность. «Конечно, Аля, подвезем, в чем вопрос?» «Да знаете, я и сама доберусь без проблем, такси вызову». «Зачем? Мы ведь в том направлении будем ехать. Выходи, через 5 минут будем». «Хорошо, выхожу». Подъезжаем за Алисой, недалеко от Московской площади. Она уже ждет, как и договорились, у заправки. Останавливаемся. И только тут я соображаю. Хорошо, пригласил. Все заднее сиденье плотно занято большой иконой Троицы, подарок Миши Химича. В итоге Алисе пришлось вместе с Аллой утрамбовываться на переднем сиденье. Гаишников не встретилось, доехали благополучно. До кафе, на втором этаже которого проходила презентация очередного номера журнала «Супер-10», к которому Алиса имела определенное отношение. «Алла, пойдем вместе, там люди разные, тебе интересно будет». Алла не спорила, пошли вместе. Я в церковном облачении, подряснике и с крестом остался ждать в автомобиле. Посидел-посидел, да и вышел. Тоже решил зайти в кафе, только не на презентацию, а в туалет. Захожу, спрашиваю работника, как пройти в нужное мне помещение. Оказывается, на второй этаж. Поднимаюсь. Площадка за лестницей. Толпа людей. Пытаюсь пройти, но до туалета добраться не удается. Увешанная фотоаппаратами девица просит на минутку задержаться, поворачивает и двигает. И тут же начинает с замечательной скоростью щелкать камерой. Замечаю невдалеке Алису, зову на помощь. Та извиняется перед девицей и одновременно благодарит ее, берет меня за руку и уводит. Я оборачиваюсь и обмираю. Фотографировался я под огромным плакатом, высотой во все помещение, с изображением огромной голой куклы Барби с гигантскими грудями, из которых закольцованным потоком бьет что-то вроде струи молока. Сверху написано «Супер-10». И ниже большими буквами «Трансцендентность и сексуальность». Оказалось, это макет обложки презентуемого номера журнала. А номер, как главное художественное событие, презентует выставку в Пинчук-центре с одноименным названием. Трансцендентность, значит, и еще сексуальность. Один из участников выставки – культовый японский художник Мазила, свою дрянь представляющий как постмодернизм, Тосаки Мураками. Не путать с писателем Харуки Мураками. Под его якобы творением, запечатленным на обложке, я и удостоился быть сфотографированным во всем своем церковном великолепии. Желание посетить туалет резко усилилось. Следуя указанным Алисой маршрутам, нашел искомое помещение и облегчил свое физическое состояние. Состояние же ума находилось в хаосе. И что это значит? Зачем та деваха меня фоткала? Работа. Она корреспондент журнала. Снимает интересных людей, посетивших презентацию. Потом в журнале помещаем фотоотчет. Представив толстого попа в облачении под творением Мураками и под надписью «Трансцендентность и сексуальность», я похолодел. «Алечка, пойди с ней поговори. Скажи, чтобы удалила фотки». «А что? Как что? Ты не видишь, как я выгляжу?» «В смысле оторопевшей физиономии?» «В смысле одежды?» «А что одежда? К нам в журнал всякие ходят, просятся получить полосы. И батюшки тоже». «Ну, не знаю, что за батюшки к вам приходят, но меня на фоне такой обложки увольте фотографировать. Мне этот скандал нужен?» «Какой обложки?» «Алиса, ты что, издеваешься? Ты макета обложки не видела?» «Да нет, не обратила внимания. А что?» Там на каждой презентации новый макет стоит. Ну, посмотри. Алиса пошла, посмотрела. Вернулась с круглыми глазами и хихикая. Ага, батюшка. А что, мощная реклама получилась бы. Точно супер. Ну, я с девочкой пообщалась. Она говорит, что ваши фотографии все равно бы не прошли из-за дурацкого выражения лица, выпученные глаза и открытый рот. Я несколько успокоился. И ушел из вертепа гламура, впрочем, оставив там Аллу. Ждал в машине. Она засиделась, поучаствовала в викторине. Первые призы – бесплатные билеты в Пинчук-центр. На вопрос, какое пространство определяет свободу личности, она быстро ответила – внутреннее. Быстро, но тихо. Другие тусовщики отвечали неправильно, как оказалось, однако громко. Мироздание, духа, передвижений, творчество, общение и тому подобное. Аллен робкий голос услышан не был. Сосед по столику посоветовал: «Скажите погромче». Но поздно. Ведущий, констатировав отсутствие правильного ответа, огласил отсутствие призера. Сосед Аллы, приняв ее бог знает за кого, заинтересовался возможностью интервью с ней и даже предложил подарить тот самый билет в Пинчук-центр. Поскольку в пинчуках Алла никак не нуждалась, в викторине поучаствовала ради интереса, а интервью у нее всегда вызывали идиосинкразию, она попыталась сразу и категорично отказаться. Но молодой человек оказался настойчив. Тогда Алла, проявив смекалку и неожиданную прыткость, заявила: «Только предварительно возьмите разрешение у моего супруга». «Да? А где же он?» «Он только что тут был, вышел». «Вернется?» «Это вряд ли. Наверняка в машине сидит. Хотите, идите поговорите с ним. А как же я его узнаю?» «Его не узнать сложно. Да вы его видели, он в черной рясе и с крестом». «Это... вот тот? Большой такой?» «Большой, это точно». «А... так вы, значит, это, матушка, что ли?» «Что ли?» «Так что же делать?» «Идите к святому отцу. За благословением. А если он скажет, то и на исповедь». «Может быть, лучше не нужно?» «Чего это не нужно?» «Нужно. Да вы не пугайтесь так. Он ничего, вообще добрый, если не рассердится». «А может быть, тогда интервью не обязательно?» «Вот это правильная постановка вопроса. А правильный ответ, конечно, не обязательно. Что я с самого начала и пыталась вам объяснить. Так что я пошла. Всего доброго». «Ага». «Через несколько минут мы выезжаем на Бессарабскую площадь». «Ну и как там?» «Ничего интересного. В викторине поучаствовала. Выиграла, но приз зажилили. Но зато я чуть интервью не дала». «А почему чуть?» «Так интервьюер уж больно боязливый случился. Всего пугался. С таким только время тратить».